Ваня и Маша. На опушке большого леса жил бедный дровосек с женой и двумя детьми, Ваней и Машей. С утра до вечера работал бедняк-дровосек топором, но все еще его заработка не хватало на прокормление семьи. Нередко он терял голову, не зная, чем прокормить семью. Однажды посоветовала ему жена отвезти ребятишек в лес, да и оставить их там. Муж сначала слышать не хотел об этом, уж очень он любил своих детей. Но злая мачеха, жена дровосека, приходила с детям мачехою, не отставала от него до тех пор, пока он не согласился на ее предложение. Повел дровосек детей в лес и оставил их там. Дети, утомленные долгой дорогою, скоро заснули и проснулись лишь тогда, когда кругом спустилась темная-притемная ночь. Стали они искать дорогу домой, но не нашли и не могли выбраться из леса. 2 дня бродили они в лесу, пока, наконец, не направились за беленькой, как снежинка, птичкой. Она привела их к избушке, которая вся была сделана из пряников, а в окошках вместо стекол вставлены прозрачные леденцы. — Покушаем мы теперь всласть, — решил Ваня и отломил большой кусок крыши. Маша последовала его примеру. Они съели по куску и хотели уж отломить еще, как вдруг из домика раздался ворчливый голос. — Кто стучит? Кто гремит под окном? Кто мне портит, ломает мой дом? А дети на это ответили. — Это ветер-ветерок, небо ясного, сынок. И продолжали есть пряники. Вдруг открылась дверь избушки, и из нее вышла старая-престарая бабушка с большим костылем. Страшно испугались ее ребятишки. Покачала старуха головой, глядя на сломанную крышу, но ласково сказала: «Идите-ка ко мне в избушку, деточки, не бойтесь, я вам ничего не сделаю, у меня вам будет очень хорошо». Старуха была злая ведьма. Она заманивала к себе детишек и нарочно для этого построила свой пряничный домик. Как только удавалось ей заманить к себе какого-нибудь ребенка, она его убивала, жарила и съедала. На другое утро заперла она бедного Ваню в сарайчик, где обыкновенно сидели куры, а Маша должна была носить воду и стряпать для брата. Ведьма откармливала мальчика. — Жирненький-то кусочек повкуснее, — с усмешкой говорила она. Каждый день приказывала ведьма Ване просовывать через решетку сарайчика палец, чтобы убедиться, достаточно он стал жирен. Мальчик же вместо пальца просовывал ведьме сухую косточку. Слепа была старуха и не замечала обмана. Однажды приказала она Маше растопить печь, чтобы испечь хлеб. Растопила Маша печь, а старуха и говорит: «Полезай-ка внутрь, да посмотри, достаточно ли жарко будет для хлеба», а сама при этом думала изжарить в печке Ваню и Машу. Но Маша была не глупа и притворилась, будто не знает, как влезть в печь, и просила ведьму показать ей. Полезла злая ведьма, да так и сгорела в печке. Одна лишь зола от нее остался. Побежала Маша к братцу, о смерти ведьмы ему сообщила. Сломала на замок у сарайчика и выпустила Ваню на свободу. О, как радовались детки, как они целовались! Много драгоценных камней было у злой ведьмы. Понабили ими карманы дети и отправились в путь-дорогу. Они решили идти к отцу домой и снести ему все взятые у ведьмы драгоценности. Долго-долго шли они, наконец добрели до большого озера и остановились. Пригорюнились дети, не было через это озеро ни жердочки, ни мосточка. — Как быть, — думают дети, — но только придумать не могут. Вдруг видит, плывет по озеру белый лебедь. Стали просить его детки перевести их на другую сторону, и исполнил их желание лебедь и доставил их на другую сторону, сначала Машу, а потом и Ваню. Только выбрались они на берег, смотрят, лес тут совсем не густой, а вдали домик отцовский виднеется. Весело вбежали дети в домик и бросились отцу на шею, что радости-то было у дровосека. Уж давно умерла у него жена, и был он один-одинешенек, не раз вспоминал он своих деточек, грустил по ним, думая, что их уже давно нет в живых. Отдали дети отцу все драгоценные камни, и стали они втроем жить-поживать, да добра наживать. Никогда теперь не смел пробраться голод в их маленькую хижину.